Она понимала, что пока МакМёрфи наверху, и наши не видят, как она его обстругивает, он вырастает еще больше, вырастает чуть ли не в легенду. Человека нельзя представить слабым, если его не видят, решила она, и задумала вернуть его в свое отделение. Тогда, решила она, наши сами увидят, что он уязвим, как любой из них. Какой из него герой, когда он целый день будет сидеть в комнате, остолбенелый после шока? Наши разгадали и это, и то, что здесь в отделении у них на глазах она будет устраивать ему один шок за другим, только успевая опомниться. И вот Хардинг, Сканлан, Фредриксон и я решили убедить его, что самое лучшее для всех нас, если он сбежит из отделения. И к субботе, когда его привели, он вскочил в дневную комнату, как боксер на ринг, пританцовывая, сцепив руки над головой, и объявил, что чемпион возвращается. План у нас был уже готов. Дождемся темноты, подожжем матрас, а когда явятся пожарные, быстро выпустим его за дверь. От такого прекрасного плана, решили мы, он никогда не откажется. Но мы не подумали о том, что как раз в этот день он задумал провести в отделении к Билли девушку Кэнди. Его вернули в отделение часов в 10 утра. «Прикуривай от меня, ребята! Мне проверили свечи, мне зачистили электроды, искрю, как катушка зажигания на Форде Т. Никто из вас не освещал ею тыквенную голову? Взззз! Та еще потеха!» И двинул по отделению, большой как никогда. Опрокинул под дверью поста ведро с грязной водой. Маленькому санитару незаметно положил кубик масла на белую замшевую туфлю и весь обед давился смехом, пока оно таяло и окрашивало мысок в сомнительнейший желтый цвет, как сказал Хардинг. Большой, как никогда. И стоило ему пройти мимо сестры-стажерки, она ойкала, закатывала глаза и семенила прочь, потирая бок. Мы рассказали ему наш план побега, а он ответил, что спешки нет, и напомнил нам, что убили свидание. «Братцы, разве можно огорчать нашего Билли, когда он решил покончить со своим девичьим прошлым? И если не промахнемся, у нас будет прекрасная вечеринка. Считайте, моя прощальная вечеринка».